Выругавшись, Экс подошел к отодвигающейся стене, посмотрел вниз, напрягся и выпрыгнул. В какое-то ужасное мгновение ему показалось, что утрачены даже основы искусства левитации. Но он взял себя в руки и полетел к магазину мистера Оплина. Летел Экс неуверенно, как раненая птица. Штаб-квартира службы пси-здоровья располагалась на 803-м этаже гудящего от активности здания. Посыльные влетали и вылетали в огромные окна, проносились через комнату, чтобы бросить свои отчеты на стол приема. Другие отчеты телепортировались и записывались конторскими девицами с телепатической чувствительностью 3-го класса. Образцы телепортировались через окна. Худенькая пси-девушка 4-го класса собирала отпечатанные бумаги и левитировала их через комнату регистрирующим клеркам. Трое посыльных, смеясь, влетели в окно. Перелетая через комнату, один из них зацепил кипу отчетов. «Почему вы так неосторожны?» — сердито спросила девушка 4-го класса. Ее бумаги упали на пол, и пришлось левитировать их назад. «Извини, сладкая моя», — сказал посыльный, опуская отчет на стол. Он подмигнул ей, сделал петлю под потолком и вылетел в окно. «Нервы», — промурлыкала девушка, глядя ему вслед. Оставленные без внимания бумаги опять стали расползаться. Конечный продукт всей этой деятельности возвышался на черном столе старшего офицера службы пси-здоровья Пола Мэрина. «Что-то не так, шеф?» Мэрин поднял взгляд на своего ассистента Джо Леферта и кивнул. Молча он вручил ему 5 регистрационных карточек. Это были сообщения о болезнях. «Джон Мартинелли, официантка. Серебряная корова, 4543 Бродвей. Наблюдение. Нарушение псимоторных функций. Диагноз – резкая потеря самоуверенности. Заразно. Карантин на неопределенное время». Остальные донесения были о том же. «Довольно мало», – сказал Леферт. Еще одна стопка карточек упала на черный стол. Мэрин их бесстрастно просмотрел. «Еще 6». Он повернулся к большой карте Нью-Йорка и булавками отметил новые точки. Леферту не было необходимости говорить. Даже ненаправленная, его мысль была достаточно сильна, чтобы Мэрин ее уловил. «Эпидемия!» «Держи это при себе», — сказал низким голосом Мэрин. Он прошел назад к столу, размышляя, что означают 11 случаев в один день, если обычная норма — один случай в неделю. «Собери мне все сведения об этих людях», — сказал Мэрин Леферту, вручая ему регистрационные карточки. «Нужен список, с кем они были в контакте за последние 2 недели. И без шума». Леферт поспешил уйти. Мэрин чуть-чуть подождал и послал телепатический вызов Крэндаллу, главе проекта «Спящего». Обычно такого рода послания проходили через группу телепатически чувствительных девушек. Но Мэрин обладал пси-возможностями невероятной силы. К тому же после многих лет совместной работы у них с Крэндаллом было полное взаимопонимание. «Что такое?» — спросил Крэндалл. Сопроводительный идентифицирующий образ имел все, даже не поддающееся описанию особенности человека. Мэрин быстро обрисовал ситуацию. «Я хочу, чтобы ты разобрался, случайно это разброс или мы имеем дело с носителем инфекции», — закончил он. «За это с тебя причитается ужин», — телепортировал Крэндалл. На самой периферии ощущений чувствовалось, что он сидит на малу и рыбачит. «Ужин в Орлах». «Хорошо. У меня все данные. 5:30 подходит?» «Мой мальчик, давай, пожалуйста, в 6:30. Человеку моей комплекции не пристало левитировать слишком быстро». Завершающий образ представлял собой чрезвычайно туго набитую колбасу. «Тогда до 6:30. Контакт завершился. На мгновение Мэрин пожелал стать медиком из прошлого. Там бы у него был хороший жирный микроб для охоты. Диагноз – резкая потеря самоуверенности. Попробуй рассмотреть это под микроскопом. Мэрин вспомнил об официантке. Первый случай. Возможно, она ставила тарелки. Сомнения пустили корни в ее мозгу за несколько часов до этого. За несколько минут рассвели, тарелки упали, и сейчас девушка серьезно больна последней болезнью человечества. Потеря координации движений. Ей придется отправиться в одиночку, чтобы не заражать других. На какой срок? День? Год? Жизнь? Между тем, некоторые из ее клиентов могли заразиться и принести болезнь своим женам. Мэрин сел прямо и послал телепатический вызов жене. Ее ответные мысли пришли быстро и были наполнены теплотой. Hello, Пол. Он сообщил ей, что будет работать допоздна. Хорошо, сказала она, но во всех сопутствующих мыслях чувствовалось смущение. Ей очень хотелось узнать, в чем дело, но она понимала, что муж не может ответить, и не спросила. Ничего серьезного, коротко ответил Мэрин на невысказанный вопрос и тут же пожалел. Ложь, неправда, полуправда, даже маленький обман с самыми лучшими намерениями телепатировались отвратительно. Тем не менее, он не взял свои слова обратно. В 5 часов служащие отделов откладывают свои бумаги и устремляются к окнам, чтобы лететь домой в Вестчестер, Лонг-Айленд и Нью-Джерси. «Порядок, шеф», — сказал Леферт, подлетая к столу с толстым портфелем в руках. «Больше никого?» «Я бы хотел, чтобы ты был наготове», — сказал Мэрин, взяв портфель. «Добавь еще агентов». «Хорошо. Что-то должно стрястись?» «Не знаю. Иди лучше ужинать». Леферт кивнул. Его глаза заблестели, и Мэрин понял, что Леферт уже успел телепатировать жене в Гринвич, чтобы к ужину его не ждали. Мэрин чувствовал себя очень одиноко. Только он и эта возможная эпидемия. Точно в 6:20 Мэрин взял портфель и полетел к орлам. Ресторан «Орлы» висел на высоте 2000 футов над Нью-Йорком, опираясь на спины 200 мужчин. Мужчины были рабочими первого класса ПСИ, прошедшими правительственную проверку. Приближаясь, Мэрин увидел их под фундаментом здания. Ресторан плавал, легко поддерживаемый необыкновенной ПСИ-силой. Мэрин спустился за столик почетных гостей. «Приветствую вас, мистер Мэрин», — сказал главный официант. «Вы должны посещать нас иногда и в других местах. Если будете в Майами, то помните, орлы есть и там. Еда высшего качества». «И цены высшего качества», — подумал Мэрин, заказывая мартини. Владелец «Орлов» был баловнем судьбы. Воздушные рестораны стали обычным явлением, но ресторан «Орлы», первый среди них, все еще оставался самым популярным. А его хозяин ухитрялся не платить даже налог собственности, так как после закрытия ресторана улетал на свою базу в Пенсильвании. Терраса начала приподниматься, когда прибыл запыхавшийся и вспотевший Крэндалл. «Боже мой!» — выдохнул он, садясь. «Почему больше нет самолетов? Всю дорогу дул встречный ветер. Виски со льдом!» Официант поспешил за заказом. «Что у тебя так неожиданно появилось к выходному?» — спросил Крэндалл. «Полеты на длинные дистанции для сильных молодых обезьян, а я работник умственного труда. Как твоя жена?» «Так же», — сказал Мэрин и бесстрастно улыбнулся. Он заказал обед и вручил Крэндаллу портфель. Крэндалл склонился над страницами. По мере запоминания информации его породистое лицо с резкими чертами приобретало все более рассеянное выражение. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пока Крэндалл читал, Мэри накинул взглядом террасу. Солнце уже почти зашло, стемнело. Под ними светились огни Нью-Йорка, а над ними поблескивали звезды. Быстро перелистывая страницы, Крэндалл забыл про свой суп. Еще до того, как суп остыл, все было просмотрено. «Так-так, о чем мы будем говорить?» Лучший среди пси-вычислителей, Крэндалл, как никто другой, подходил на место главы проекта «Спящего».

Угрюмо, с возрастающей уверенностью, что дело усложняется, Мэрин левитировал в отдел пси-здоровья. Эдвард Экс неподвижно лежал в полутемной комнате на изорванном коричневом одеяле. Его глаза были прикрыты, мускулы ног дрожали. Он старался расслабить их. Расслабление – один из ключей к пси-энергии. Полное расслабление возвращает уверенность в себе. Страхи исчезают, напряжение испаряется. Расслабление – насущная необходимость для пси. Произнося этот внутренний монолог, Экс глубоко дышал. Не думать о болезни. Болезни нет, есть только отдых и расслабление. Мышцы на ногах стали вялыми. Экс сконцентрировался на своем сердце, приказав ему работать спокойно. Послал приказ легким дышать глубоко и медленно. Он не слышал о нем уже почти два дня. Он не должен о нем думать хотя бы сейчас. Необъяснимый феномен дяди Джона разрешится со временем. А что с бледной, голодной и привлекательной девушкой? И о ней не думать. Мысли обо всем неулаженном выталкивались прочь по мере того, как давление углублялось. Следующие – глаза. Расслабить мышцы глаз тяжело. Послеобразы танцевали на сетчатке. Солнечный свет, темнота, здание, исчезновение. Нет, не думать. «Мои глаза так тяжелые», — говорил он себе. «Мои глаза сделаны из свинца. Желание спуститься, спуститься». И глазные мышцы расслабились. Мысли стали холодными, но под самой поверхностью было безумное столпотворение образов и впечатлений. Калека, затемненная улица, призрак, которого нет, голодная племянница. В чем ее голод? Суматоха впечатлений и чувств, вспышка красного и пурпурного цвета, воспоминания о занятиях в университете Микровски, телеборьба в Палладиуме, свидание у Кайтопа. Расслабление – первый шаг к восстановлению. Экс вызвал голубизну. Все мысли провалились в огромную голубую пропасть. Медленно он достигал желаемого холода в мозгу. В него начала просачиваться глубочайшая умиротворенность. Медленно, утешающе. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эдвард Экс. Да. Экс открыл глаза. Расслабление оказалось поверхностным. Он осмотрелся и обнаружил, что это был дядин голос. «Возьмите это!» В комнату влетела маленькая сфера и остановилась перед Эксом. Казалось, она сделана из блестящего твердого пластика. «Что это?» — спросил Экс. «Вы положите эту сферу внутри нужного мне здания», — сказал голос дяди Джона, игнорируя вопрос. «Оставьте ее за дверью, на столе, в пепельнице, где угодно. Потом возвращайтесь прямо сюда». «Что сделает ваша сфера?» — спросил Экс. «Не ваша забота. Сфера — вершина психического треугольника, сущность которого вы не поймете. Достаточно сказать, что она никому не принесет вреда, а мне окажет огромную помощь». «Кажется, в городе ищут меня», — сказал Экс. «И возьмут, как только я вернусь в центр». «Вы забыли о моей помощи, Экс. Вы будете в безопасности, если не свернете с маршрута, который я вам намечу». Экс колебался. Он хотел знать больше о дяде и его игре. А самое главное, почему он маскируется под дух? Или он и есть дух? Если так, то что хочет сделать дух с землей? Классические сказки о демонах, ищущих временной власти, до смешного переполнены сырым антропоморфизмом. «Вы оставите меня одного после возвращения?» «Я вам дал слово. Удовлетворите мое желание и будете иметь убежище, в котором нуждаетесь. Сейчас идите. Маршрут у Кари, она за дверью». Голос умолк. Даже своими притупленными чувствами Экс смог ощутить исчезновение контакта. Он пошел к дверям со сферой в руке. Кари ждала. «Здесь инструкции», — сказала она. Экс пристально посмотрел на девушку.

Почему бы вам не сбросить эту маску духа и не сказать мне, что вы хотите? Я обыкновенный человек. Везде офицеры службы здоровья. Они убьют меня. Сначала мне надо восстановить мои возможности. Но я не могу. Ты идешь? Спросил голос. Экс не ответил. Невидимые руки сдавили шею Экса. Он рванулся. Захват стал крепче. Какая-то сила била Экса об стенку. Он крутился, пытаясь избавиться от безжалостного избиения. Воздух стал живым от переполнявшей его энергии. Он давил, швырял, сплющивал. Мэрин почувствовал возрастание выхода энергии. Он проследил его и зафиксировал. Затем левитировал к месту расположения, пытаясь идентифицировать структуру. Экс! Мэрин проломил непрочную деревянную дверь и остановился. Он увидел скрюченное тело Экса. В комнате обитала сила берсеркера. Внезапно Мэрин обнаружил, что ему приходится отчаянно сражаться, пытаясь спасти собственную жизнь. Закрывшись, он нанес удар по телекинетической мощи, нараставшей вокруг. Стул был поднят и брошен в Мэрина. Тот отклонил его, но получил удар сзади кувшином. Кровать пыталась прижать Мэрина к стене. Увернувшись, он получил столом по спине. Лампа врезалась в стену над головой, осыпав его осколками. Метла бросилась под колени. Защищаясь, Мэрин определил источник всей энергии. Он был в подвале здания. Мэрин послал туда волну угроз, стал метать стулья и столы. Атака внезапно прекратилась. Комната напоминала свалку ломаной мебели. Мэрин оглянулся. Экс опять исчез. Поиски его идентификационной волны тоже были безуспешны. Человек из подвала? И этот исчез. Но остался след. Мэрин выскочил из окна, направляясь по следу. Обученный такой работе, он держал контакт с ослабленной приглушенной мыслью по мере того, как ее обладатель мчался в город. Погоня шла по извилистому лабиринту зданий на открытом пространстве. Если бы только удалось схватить и задержать соучастника. Мэрин постоянно сокращал дистанцию между собой и человеком, помогавшим Эксу и атаковавшим Экса. Тот летел прочь из города на запад. «Стакан пива, пожалуйста», — сказал Экс, стараясь отдышаться. Хорошая получилась пробежка. К счастью, бармен был нормалом, притом довольно флегматичным. Он вяло повернулся к крану. В глубине бара Экс увидел Кари. Девушка прислонилась к стене. Слава богу, что запомнила. Он заплатил за пиво и направился к ней. «Что случилось?» — спросила Кари, глядя на его помятое лицо. «Твой хороший дядя пытался убить меня», — скривился Экс. «Потом вломился офицер службы здоровья, и я оставил их драться». Во время драки Экс выскользнул за дверь. Он рассчитывал, что низкая интенсивность мыслей скроет его. Покалеченный, он вряд ли в состоянии излучать идентифицирующие волны. Иногда утрата телепатических способностей оказывалась ценным качеством. «Не понимаю», — Кари грустно покачала головой. «Ты можешь не поверить, но дядя Джон всегда был хорошим человеком. Это был самый безвредный человек, которого я знала. Не понимаю». «Это просто», — сказал Экс. «Попробуй понять. Он не дядя Джон. Какой-то пси очень высокого класса под него маскировался». «Ну почему?» — спросила девушка. «Не знаю. Он спасает меня, потом пытается сделать так, чтобы меня схватили, потом пытается убить. Это бессмысленно». «Что нам делать сейчас?» «Сейчас конец». Экс допил пиво. «Разве нет места, куда бы мы могли пойти?» — спросила Кари. «Где можно спрятаться?» «Я такого не знаю. И тебе лучше идти одной. Я слишком опасная личность». «А я не пойду», — заявила она. «Почему?» — поинтересовался Экс. «Не пойду». Даже без телепатии Экс мог понять, что имела в виду Кари. Он мысленно выругался. Идея, что девушка тоже каким-то образом отвечает за всю эту историю, ему не нравилась. Служба пси-здоровья должна быть в отчаянии. За последнее время им досталось не раз, а это ожесточает. «Уходи». Экс был тверд. «Нет». «Ну что ж, пойдем. Мы должны уходить как можно скорее. Единственное, о чем я могу думать, это как выбраться из города. Именно с этого надо было начинать, а не играть с духами. Сейчас, без сомнения, слишком поздно».